Профессор Штейлин был очень близок к новому двору. Но в отличие от многих других придворных людей, не только не хвастал этой близостью и не подчеркивал ее, а напротив, в меру возможного ее скрывал и отрицал. Поступал он так из врожденной скромности, из благоразумия. Мало ли что может случиться. Россия отнюдь не дому Секура, то есть ненадежное пристанище. И еще от того, что не хотел вызывать в людях зависть. Это чувство было ему довольно чуждо, и он его считал чувством плебейским. Но знал, что оно очень распространено, как все плебейские чувства. Зачем завидовать? Нахбарску и стайны херценс гутыку, гиптабр кайны мильх. Хороша у соседа корова, да мало молока дает. Получив в июне от придворной конторы приглашение приехать в Оранинбаум и в Петергоф, Штейлин не трубил об этом по столице. Кому же необходимо было сообщить, скромно объяснял. Берут меня как библиотекариуса, да еще для обсуждения вопроса о предстоящих коронационных торжествах. И вид принимал такое точно приглашение ему тягостно. Он сам толком не знал, для чего его пригласили. И хотя гордился честью, но и действительно не так уж радовался приглашению. Работы было очень много. Прибавились еще ода, надпись для транспаранта на иллюминационных торжествах и другое такое же. Правда, работать можно было и в Оранинбауме, однако знал по опыту дома удобнее. К тому же эти разные тревожные слухи, они все упорнее распространяются по столице. Досадно. Немцы шепотом говорили, что у кайзерин Екатерины есть своя партия, что на ее стороне некоторые гвардейские полки, и что могут произойти серьезные события. Императрица была по рождению немка, тем не менее, лица у немцев при передаче таких рассказов становились серьезные и печальные. Профессор Штейлин слушал с досадой, но не возражал. Его всегда задевало то, что немцы себя выделяли, и что их выделяли другие – из общей массы верноподданных граждан. Фамилии у людей, которых считали людьми кайзерин, были почти исключительно русские. Это ничего не значило. Зачем забегать вперед? Зачем заранее опасаться каких-то гонений? Профессор Штейлин трусом никогда не был. Напротив, он был человек мужественный и не очень испугался бы настоящих опасностей, как война, болезнь или мор. Однако с неудовольствием замечал, что и на него действует чужая беспричинная тревога, раз даже спросил себя. «Не слишком ли я ангажировался с партией царя Петра Третьего? Сомнение, в общем-то, нелепое, но зря я принял на себя руководство коронационными торжествами». Нет, все-таки поеду в Оранинбаум, закончу оду и транспарант и займусь большой, давно намеченной научной работой. Фриш гевакт ист хальп гевонен. Смелость города берет. В числе многих предметов, над которыми размышлял профессор Штейлин, был и вопрос об особенных чертах и свойствах разных народов. Подделываясь немного, не слишком под тон своих русских товарищей, он порою и сам вслух посмеивался над чертами немцев, частью изнутри, как немец, частью со стороны, как русский. Человек встает каждый день в 7 часов утра и, вставая, знает, что будет делать в течение дня. Знает, где будет есть, кого повидает, над чем будет работать, когда ляжет спать. Ничего тут нет стоящего осуждения или насмешки, хотя бы и благодушной. Не более ли заслуживает осуждения русская черта? Думать, будто их русских никто не понимает, а они русских всех иностранцев насквозь видят. Их же широкие натуры – это в сущности любовь к скандалам. На случай отъезда в путешествие у профессора Штеллена был раз навсегда составленный список вещей, которые нужно брать в дорогу. Он все делал основательно, не обращая внимания на обычные русские насмешки над немецкой аккуратностью. Уезжал не без удовольствия. Летом на море очень хорошо. Но жаль оставлять свой уютный, прекрасно устроенный дом. В Ораниенбаумском дворце ему отвели небольшую комнату во фрейлинском флигеле. Других людей приблизительно одного ранга с ним устроили лучше. Да и то они ворчали и ругались. Профессор Штеллен не ругался. Это было не в его привычках, особенно во дворцах. Однако, умываясь с дороги, думал, что, быть может, поворчать следовало бы. Нехорошо, конечно, иметь славу неуживчивого, всем недовольного человека. Но у скромности есть и худая сторона. Если приучить людей к тому, что ты ничего не требуешь и ни на что не жалуешься, то они понемногу придут к мысли, что ничего требовать, ни на что жаловаться ты не имеешь права. Напротив, над людьми требовательными, обидчивыми, всегда себя восхваляющими, сначала посмеются, а потом что-то останется вроде мысли. А может, и в самом деле замечательные люди. И во всяком случае, лучше их не трогать. Он робко попросил у лакея чаю. Принесли не сразу, а через полчаса. К царскому столу его не звали. А может, еще позовут в последнюю минуту? Повесил в шкаф 3 кафтана, разложил в комоде белье, на столе книги, бумагу, перья, карандаши. Спросил чернил. Лакей только посмотрел на него с недоумением и обещал сказать в конторе. Впрочем, садиться за работу Штеллену еще не хотелось. Он вышел из дворца, осмотрелся, с наслаждением вдохнул воздух. Погода превосходнейшая. Какой с моря ветерок. Валеты, куры, прощайте заботы. Красоты натуры всегда умиротворяют мою душу. Он погулял, зашел в крепость Петерштадт, осмотрел медные однофунтовые пушки, побывал на галерах, заглянул и в новый дворец, тот, что был устроен в крепости. Дворцы, золото, расписные плафоны, штучные полы, дорогие штофы, резного дерева двери умиротворяли его душу еще более, чем натура. Погуляв час, он вернулся. Приглашения к царскому столу все не было. Общество сильных мира сего мне и не нужно. Правда, приятнее так думать, постоянно бывая в обществе сильных мира. Впрочем, вообще-то я на это пожаловаться не могу. Верно, просто забыли. Штеллен подумал, что можно было, конечно, пообедать бесплатно во дворце со служащими придворной конторы или с галштинскими офицерами, но тут же признал это для себя неподходящим и, не пожалев денег, отправился в Герберг у Катальной горки. Выпил рюмку гданьской водки, закусил размоченной в молоке и в меду гусиной печенкой, заказал глассированную семгу, ветчину с горошком и с фисташками, сладкий дутый пирог. Рядом с ним обедали молодые офицеры астраханского полка, занимавшего караулы в Ораниенбауме. Он одобрительно на них поглядывал, относился вообще весьма благожелательно к начинающим карьеру людям. Но разговор офицеров очень ему не понравился. Без малейшего стеснения, нисколько не понижая голоса, они ругали порядки. Всячески поносили немцев, в особенности галштинские войска, и говорили, что скоро придет всему этому конец. Обидеться профессор Штеллен не мог. Как было офицерам знать, что он немец? На лице не написано. Но он огорчился. Откуда такая злоба у людей? И что им сделали немцы? Мой сын служил в галштинской артиллерии. Прекрасный офицер, всей душой преданный царю и России. Если опять будет война, исполнит свой долг не хуже коренных русских. Чего же хотят эти люди? Профессор Штеллен опять подумал, что тут все очень неустойчиво. И снова с тревогой себя спросил. Не слишком ли я ангажировался с нынешним двором? Не доев дутого пирога, он вышел из герберга. В виде порицания офицерам не приподнял, уходя, шляпы, что непременно сделал бы, если бы их речи не были таковы. Расстраиваться из-за этого не следует. Мудрый Гораций учил презирать голос толпы. Делать ему было, собственно, нечего. Собирался, вернувшись, поработать над надписью, но теперь прошла охота. Он остановился у театра комедии. Не зайти ли, право от скуки? Проходите в театр комедии! Сейчас шпрингеры, штукмейстеры, балансеры, позитурные мастера дадут отличное представление, покажут фокус-покусы, телодвижения, шпрингмейстерские действия, а машинка, сделанная кинорейкой, пропоет, как живая. Подлые люди в гнусном платье в театр комедии впущены не будут, а скупечество брано будет по полуполтиннику, с благородных же по их изволению. К чему подобное разделение в благоустроенном государстве? В Лейпциге или Мемингене, ежели бы по изволению, то все входили бы, не платя ни гроша. А здесь все строится на амбиции. Не сочувствуя этому и не слишком интересуясь шпрингмейстерами, отправился домой. Когда он подходил ко дворцу, главным воротам быстро подъехала высокая веерообразная карета, запряженная четверкой взмыленных коней. Лакей соскочил за пяток, отбросил подножку. Из кареты вышел граф Бургард Миних. Галштинские часовые вытянулись. Фельдмаршал быстро прошел во дворец. В его приезде ничего неожиданного не было. Он довольно часто бывал у царя. Тем не менее, тревожное чувство у профессора Штеллена без причины очень усилилось. Что-то у него странное лицо. Или мне так показалось? Штеллен поднялся по лестнице фрейлинского корпуса в свою комнату. Прежде всего взглянул на стол. Чернильницы не было. Только вздохнул. К счастью, были карандаши. Штеллен сел за работу. Потрудимся над надписью к транспаранту. В основу положим ту надпись, что была для Воронцовского бала. Но кое-что надо переделать. Увы, Нева, Москва и все российские реки. Теките радостно в золотые наши веки, как простирает власть над вами Третий Петр, великодушен, добр, правдив, возлюблен, щедр. Работа, почти всегда успокаивавшая профессора Штеллина в тревожные минуты, на этот раз не произвела на него умиротворяющего действия. Надпись не подвигалась. Он с досадой отложил сломавшийся, как назло, карандаш и не без труда перешел от русского высокого штиля к мыслям немецким и обыкновенным. «Да что же, что же случилось? Приезд графа Миниха? В этом ничего необычного нет. Его вид...» Профессор Штеллин, знавший секреты хорошей литературной речи, сказал бы мысленно, что глаза графа Миниха метали молнии. Но это было в высоком штиле. Если писать исторический труд, то так, конечно, и надо было бы сказать. В действительности же молнии глаза Миниха не метали. Вид у него, однако, был грозный. «Точно он как... дряхлый папа Сикст Пятый, выпрямившийся в минуту, когда его избрали папой, и запевший тедеум громоподобным голосом. А, ты бог с ним, с Минихом. Вас и слос. Что случилось? Какое мне дело до его вида? Допустим, что этот безрассудный старик, которому мало одного эшафота, решил теперь еще рискнуть другим. Ну, при чем же тут я?» Профессор Штеллин мог со всей искренностью сказать, что он тут совершенно ни при чем. Переворота он не хотел, терпеть не мог переворотов, потрясений, кровопролития. Вдобавок, несмотря на некоторые мелкие огорчения, был вполне доволен царем. «Ну, допустим. Допустим, самое худшее. Допустим, что сумасшедший старик приехал сюда производить какой-то переворот, что на престол зайдет государыня, хотя этого избави Бог. Разве я тогда буду преступник или злодей? Никоим образом. Мне до всего этого нет дела. Я это честно объясню и буду дальше работать на общую пользу, кто бы ни сидел на престоле. А если с точки зрения сумасшедшего старика это неблагородно, то пусть он думает все, что ему угодно». Профессор Штеллин чуть было вопреки своему обыкновению не сказал «пусть он идет к черту». Он понимал, что с точки зрения старика его позиция могла в самом деле показаться неблагородной. Но ведь точка зрения была очень глупая. Штеллин справедливо считал себя человеком весьма порядочным. «Я никому зла не желал. И в меру возможного зла не делал. Служил музам наук и искусств. Служил с большой пользой для муз и для России, которую считаю второй родиной». Ему было совершенно ясно, что от профессора, от служителя муз нельзя требовать того, чего требуется от старого воина, даже если этот воин и не сумасшедший. Кроме того, наряду с обязанностями в отношении государства, рассуждал он, есть обязанности в отношении семьи, родных, самого себя. «Мне до их историй нет ни малейшего дела. Чего хочу? Хочу здоровья и счастья жене, сыну, самому себе. Худо это? Нисколько не худо. Хочу денежного благополучия. Что ж, для того, чтобы истратить все на разврат? На прелестниц, на шипучее вино? Нет, неправда. Для того, чтобы обеспечить своей семье безбедное, спокойное, достойное существование. Худо это? Нисколько не худо. Для сохранения же этого что нужно?» «Вовсе не нужно подлечить, обманывать, присмыкаться», размышлял, следуя своей логике, Штеллин. «Нужно лишь ладить с людьми, ни с кем особенно не ангажируясь, держаться подалее от безрассудных дел, не злить других, не забывать себя. Да еще изредка говорить и писать условные, ничего в сущности не значащие слова, вроде того, что Нева, Москва и все реки текут радостно в золотые наши веки. Против этого, думал он, решительно ничего нельзя возразить. И так во все времена поступало громадное большинство людей, в том числе люди почтенные и знаменитые. Проживешь свой век честно, без крови и без грязи, без пилымов и без эшафотов. Это и есть тайна земного счастья. Так и тебе дадут возможность делать в жизни твое малое, а может быть и не совсем малое дело. Как говорили древние, жребий твой смертен, но к чему стремишься, бессмертно. Не желая поддаваться нехорошему чувству, он пододвинул к себе золотобрезной лист, очинил карандаш и принялся за работу.